Секунду помедлив, монументальная столешница утробно лязгнула и начала поворачиваться вокруг центра со звуком меняющих свое положение лестниц в центральной шахте. Дело продвигалось медленно и торжественно. У всех присутствующих отпали челюсти. «Гарольд, ты гений!» Когда доска утвердилась в новой позиции и замерла, Лаванда пришла в себя первой. «ГМ, я согнал неподобающе ошарашенное выражение с лица. Вообще-то я рассчитывал, что нас перенесет на другую сторону, но и так неплохо». Внимательно изучив край доски во втором зрении, я скомандовал: «Присаживаемся вот на эти поля с буквами вертикалей. Клеток не касайтесь, стоять не надо, а то упадете при движении». Когда все расселись, последовала закономерная фраза в воздух: «Мы передумали, мы желаем играть за белых». Сойдя через полминуты с занудной карусели, я не смог отказать себе в мелком удовольствии. «Еще немного, пожалуйста, нам нужно вымыть руки перед игрой, уважаемые зрители», — пробормотала себе под нос Браун. «Так цинично над экзаменационными испытаниями у нас еще никто не издевался». В геометрическом центре следующей комнаты располагался стол. Иной мебели в комнате не было. «Ты ж не сидеть сюда пришел, верно?» Минимализм инсталляции был настолько провоцирующим, что нестерпимо захотелось назло режиссеру проигнорировать дешевку в центре и основательно обследовать затененные окраины на предмет тайников с галеонами, скрытых ходов за панелями и подсказок на потолке. Судя по поведению остальной пятерки соратников, мы испытывали схожие чувства. Игр с освещением в этой комнате не практиковали, зато увлекались пиротехническими эффектами. Стоило мне приблизиться к столу, как дверной проем позади и дверной проем впереди перекрыло двумя высокими стенами жаркого пламени, желтого с красными языками, сзади, и желтого с белыми, впереди. Ну а вдруг мы забудем, через какую дверь вошли, верно? Похоже, тут и вправду нет ничего, кроме стола, — завершила простукивание стен Падма. «Эти бутылочки однозначно принесли из дома Уизли», — поделился я своей догадкой. «Семь сосудов разной формы, цвета, размера, материала затычек и так далее, выстроились ровной линией в центре стола. Чуть ниже лежал лист пергамента, покрытый аккуратными каллиграфическими строчками. Изголодавшаяся по нечитанным текстам, первой этим листком завладела Гермиона. Здесь логическая загадка, сформулированная в стихах», — поведала она. «Надо же, кому-то было не лень сочинять столько воды. Так, бла-бла-бла, две отравы, три нейтралки, один назад, другой вперед. Весь яд слева от нейтральных, неясно. То ли подряд, то ли автора просто прихватило высоким стилем. Самый большой и самый маленький, не яд. Номер 1 и 7, не вперед. Номер 2 и 6, одинаковый состав. ГМ, вот этот, самый маленький флакон, пропуск вперед». «Все верно», — помедлив, подтвердила ее вычисление Падма. «А эта колба с краю, пропуск назад. Но зелье в маленьком флаконе, только на один глоток», — заметила Лаванда. Все нерешительно замолчали. Взгляды присутствующих постепенно скрестились на мне. «Гарольд», — я молчал некоторое время, глядя на белое пламя у входа. Наконец вздохнул, неспешно достал палочку из-за уха и направил ее в потолок. «У меня есть идея получше, друзья. Вербум вертутис, амнис сомнум». Ничего не значащая формула была произнесена для отвода глаз. Пятеро детей погрузились в здоровый сон прямым влиянием на организмы. Я устроил поудобнее неудачно сползшую на пол Гермиону, взял пергамент у нее из рук и вернул на стол. Подошел и встал перед белым пламенем. Уже с 3 метров мое лицо припекало так, будто я заглянул в дверцу паровозной топки. Даже такая простая деталь куда более правдоподобна, чем весь 10-летний дамблдорский спектакль. Я совершил ошибку, приведя детей сюда. Нужно было усыпить их еще там, до входа в комнату к пушку. Но чем, в таком случае, я буду отличаться от Дамблдора? Он имеет силу и власть, и полагает, что вправе решать, как жить и как умирать своим соратникам. Теперь же друзей придется вытаскивать из ловушки, потому что бой с Квиреллом уже давно идет. Жаль, я не сразу это понял. Вздохнув, я окунулся в жаркое пламя, проходя в следующий зал. Никаких зелий я принимать не стал. Голова, как арбуз. «Ты с самого первого дня был слишком умным, Поттер», — произнес Квиреллу, не оборачиваясь. «Банальное начало, профессор», — негромко ответил я. «Добрый вечер. Еще один прекрасно отделанный зал со стрельчатыми сводами. Один из многих в этой анфиладе, отчего-то имеющий вход через люк на 3-м этаже. В центре помещения, хорошо знакомое зеркало. Как ты догадался?» Квиреллу повернулся и пристально смотрел на меня. «Не думаю, что кому-то может потребоваться два разных зелья для защиты от пламени разных цветов. «Да ты что же?» — во взгляде появилось презрение пополам с недоверием. «Сунулся в огонь только из-за этого вывода недоучки?» Вздохнув, я решил не дразнить гусей раньше времени. «Спраут не стала бы подставлять дорогое растение под огонь, профессор», — начал я. «Флитвик ненавидит метлы и все, связанное с полетами. Гоблинская половина тяготеет к пещерам. Макгонагалл пишет название клана с большой буквы и прекрасно разбирается в цветах тартана. Она никогда не выставила бы шотландцев грязными варварами. Пусть они и проиграли римлянам. Ну а Снейп?» Я изобразил мимолетную рефлекторную неприязнь и досаду. «Незачем Квиреллу и его хозяину знать о наших внеклассных способах наладить отношения. Больше всего на свете он ненавидит идиотов», — признал я. «А потому наказание для идиота, пьющего незнакомые зелья на основании одной лишь дурацкой бумажки при них, он должен был приготовить со всей широтой своей души. Это не считая того, что прошедший впереди Квиреллу мог подло перетасовать бутылочки на столе, если уж не решился их просто уничтожить. Вопросов накопилось много, мелких и не очень, но я не хотел излишне ярко блистать перед Квиреллом своей догадливостью. А вот произнести свои соображения хотя бы мысленно мне почему-то показалось правильным. Сомнительный люк на третьем этаже, ведущий непонятно куда, при том, что на втором этаже основные учебные аудитории. Хорошо, одну комнату можно втиснуть, но откуда здесь столько прекрасно отделанных просторных помещений, и где они располагаются физически? Пространственная карта, которую я мысленно нарисовал, не налезает на топологию Хогвартса ну никак. И почему люк был закрыт? Квиреллу вежливо захлопнул, прыгая вниз, и что это за заклинание у Макгонагалла такое, настолько умное, что может предоставить полноценный спарринг в шахматах? Ну и главное, столько преподавателей якобы потрудилось и приложило руку к этому лабиринту, а ведут они себя так, будто ничего не произошло. Я ведь в этом году постарался быть наблюдательнее. Никаких особых, задумчивых взглядов. У одного, ну у двоих еще можно было бы заподозрить покер-фейс, но не у всех же пятерых сразу. Да и как бы они могли себе это объяснить? «Альбус, а что это мы тут строим?» На входе серьезная собачка-людоедка, а далее, несколько красочных аттракционов уровня в меру туповатых первоклашек, тут уж или одно, или другое. Защиту сокровища делают такой, чтобы ее никто не мог преодолеть. Вообще никто, а не просто не умеющие играть в шахматы. И что же получается? Или директор стирает память множеству очень непростых людей? Или он все это сделал сам, без посторонних? Или нет никакого лабиринта? «Ты ничего не сказал еще об одном участнике», — напомнил Квиреллу. «Ах да, решил я немного подыграть профессору. Именно тролл и в этой истории получился самым правдоподобным. Чувствуется рука специалиста, знающего, о чем он рассказывает. Ты слишком умен для своего возраста, Поттер», — Квиреллу вперил в меня пронизывающий взгляд, ловя минимальные мимические реакции. «Тот бидон с кровью, твоя работа, бидон с Кайр», — я нахмурился, пытаясь понять, о чем речь. «Вот эту ветвь информации я Квиреллу и его хозяину отдавать не собираюсь. Я даже намеком не должен натолкнуть их на мысль о том, что имею в Хогвартсе чуть большие привилегии, чем остальные первогодки. Нужно внимательно следить за языком и помнить, что Волдеморт несколько менее смертен, чем его сегодняшний слуга». Меня озарила догадка. «Ну да, кентавры-то обязаны были поездить мне по ушам, зачем и кому нужна кровь единорога? Целый бидон, сэр?» Я вытаращил глаза и по-новому оглядел профессора. «По идее, он после честно выпитого бидона должен быть несколько менее здоровым, чем сейчас. Смог ли я убедить этого интригана в бесперспективности моей разработки по этой опасной для меня теме, или он просто счел ее не столь важной для себя прямо сейчас?» Но Квиреллу перестал буравить меня в режиме повышенного разрешения и вернулся к основному разговору. «Я умираю, Поттер. Бидон или нет, но серебрянка себя исчерпывает. Однако это не имеет значения здесь, а вскоре не будет иметь значения и вообще. Догадываешься, зачем ты мне нужен? Вот до этого момента я не дошел, профессор. Постоянно что-то мешает. Ничего, я поясню». Квиреллу отвлекся и развернул раму так, чтобы амальгама была обращена ко мне. «Зеркало, Поттер. В нем находится нужная мне вещь. Тебе нужно вытащить ее оттуда и отдать мне. Хм, наверное, есть какой-то подвох, конечно. И я даже расскажу тебе о нем. Ты останешься в зеркале, взамен взятой вещи. Я намерен отказаться, профессор. Там довольно скучно. Это тоже вполне ожидаемо, понимающе улыбнулся Кверрелу. «Сейчас мы, у меня в голове, Поттер, я имею в виду и тебя, и твоих друзей в соседней комнате. И, поскольку голова моя, мы не ограничены ни временем, ни возможностями. Моими возможностями в твоем отношении. Осознаешь, вы меня убьете, это было бы нежелательно. Я создам тебе ад, Поттер, достаточно долгий, чтобы ты, в конце концов, счел эту милую квартирку». Кверрелл указал на раму, чуть менее скучной, чем мое вынужденное общество. Но может так случиться, что ты повредишься умом раньше. Тогда мне придется привлечь твоих подружек. Вот ту милую кудряшку, например. Будь это возможно, ты бы уже пытал их у меня на глазах, подумал я, вылепляя испуганное лицо и делая шаг назад. Думаешь, тут все пламя такое же безобидное, как на входе сюда? Зловеще произнес Кверрелл. Наслаждайся, червь. И я оказался посреди бескрайнего океана огня. Кожа пошла волдырями и начала обугливаться, тело затопило невыносимая боль ненадолго. Что есть пламя? Раскаленный газ, возможно, плазма, хотя британские маги вряд ли о ней знают, если до сих пор не разбираются в электричестве. Важно то, что материя эта хоть и горячая, но очень легкая, а тело наше по большей части состоит из воды, одного из самых теплоемких веществ на планете. Нужно довольно много легкого жара, чтобы нагреть воду хотя бы на градус. Проблема в поверхности кожи. Она будет перегреваться и обугливаться, не успевая передавать тепло воде по всей глубине тела. Не беда. Делаем ткани организма идеальным проводником тепла. А не хватит собственного сосуда, я всю скалу под собой в такой же проводник превращу. Или всю земную поверхность. Знаете этот известный фокус, когда медную гирю плотно оборачивают тонким батистовым платком и погружают в огонь, а ткань даже не обугливается? Я стоял посреди беснующихся языков пламени и безмятежно улыбался. С такой печкой у тебя геологическая эпоха должна пройти, пока ты нагреешь меня до некомфортных 40 градусов. Неизвестно, у кого крыша откажет первой. Кверрелл сменил тактику. Я оказался в воздухе на километровой высоте, стремительно несущимся навстречу острым камням из вулканического стекла. Я едва удержался, чтобы не заржать. Нашел, кого пугать полетом. Но свою вторую натуру мы тебе тоже открывать не будем, гроза кудряшек. Просто уменьшим силу притяжения до 1/10 и раскроем руки с мантией, ловя восходящий поток от нагретой темной поверхности. Знаешь, какую смерть считают одной из самых ужасных, Поттер? Донесся до меня голос Кверрелла. Я тебе покажу. Нет-нет, не благодари. Я упал в воду, и свинцовая обувь немедленно потянула ко дну. Воздуха стало сильно не хватать, и я спокойно вдохнул полные легкие воды. А вы знаете, что млекопитающие могут дышать водой? Не водой из водоемов, конечно, нужно до предела насытить ее растворенным кислородом, а еще лучше, заменить воду подходящими перфторуглеводородами. Над людьми, впрочем, так не издевались, а вот на собаках испытывали, и они вполне себе выживали. Очень перспективно для будущих полетов под перегрузками. Вы, наверное, спросите, почему я так вольготно меняю реальность в аду чужой головы? Очень просто. Мы не в чужой голове. Попади я к Легелементу в голову, и мне действительно можно было бы устроить настоящий пыточный ад. Вот только чужое сознание ограничено собственными представлениями о реальности. Оно не может изобразить то, чего не знает. Кверрелл не знает о моих совиных глазах, не ведает о магическом зрении и не представляет, как работает прямая сплетаемая магия. Здесь, в Хогвартсе, я встречал только один тип иллюзорных окружений, которые хорошо представляют, что такое прямое плетение заклинания и как выглядит магия в драконьем зрении. Симулякры. Думаю, мы с Кверреллом в одном из них. Думаю также, что у нас с ним здесь равные права. Наша компания попала сюда, скорее всего, в тот момент, когда я запустил музыкальную арфу. Оберег видящий заметил вмешательство, но пропустил его, следовательно, все идет согласно рисунку выбранного луной пути. Так нужно. Реальность опять сменилась. Вода исчезла, я вернулся в зал с зеркалом. А вот с лицом профессора творилось что-то неладное. Оно стремительно зарастало шерстью. Мышцы бугрились, угрожая разорвать дорогую мантию, а Кверрелл превращался в «Я заражу тебя ликантропией, щенок», утробно прорычал завершающий превращение оборотень. Дохнув гнилым зловонием из оскаленной пасти, на меня прыгнул огромный черный волк. Я равнодушно протянул ему руку. «Кушай, тузик, зубки потом почистить не забудь. Анимаги имеют абсолютный иммунитет к ликантропии. Причина банальна. Вторая природа уже занята, причем более надежная и лучше соответствующей данному волшебнику формой. Да вы сами сравните. Быстрое и безболезненное превращение из человека в сову, или вот это уродство, с хрустом, чавканьем и выворачиванием суставов, медленно и очень печально. У какого варианта больше шансов занять вакантное место в ауре? Между тем Тузик впился зубами мне в руку, с некоторым трудом оторвал от нее кусок мяса и немедленно его проглотил. Конец тебе, котенок. Кремний и органика, не лучший вариант, но быстрее ничего в голову не пришло. Это когда атомы углерода в обычной органике заменяют на атомы кремния, имеющего схожее строение внешних электронных оболочек. Наверное, должно получиться что-то твердое, как камень, и нейтральное к обычной жизни. Не факт, вот, скажем, метан, простейшее органическое вещество, полностью безвреден для человека, если спички из карманов не доставать, а его кремниевый аналог моносилан, смертельно ядовит. Тузик катался по каменному полу с оглушительным воем, пытаясь переварить или выхаркать халявный бифштекс с кровью, но шансов у него не было никаких. Не думаю, что я настолько удачно угадал с химией. Скорее, здесь работает общее направление идей. А чем это я вообще здесь скверреллом занимаюсь? Что за странная, асимметричная дуэль тут происходит? Есть у меня твердая уверенность, что изготовление симулякров Вальдемарту не по зубам. Этот маньяк только убивать, мучить и поганить хорошо умеет, но ни капли, созидать. Поместить в прекрасную вещь свой вонючий кусок души он в состоянии, а вот зачаровать артефакт, других нагнет, прикрывшись не царским делом. Вандалы созидать не умеют. Стало быть, симулякр они с Квиреллом взяли готовый, здесь, в Хогвартсе. И очень похоже, что одна из его функций – состязательное. Именно то, что сейчас и происходит между нами. По каким критериям начисляются очки, меня не просветили. Но мнится мне, что за нестандартные ответы на бросаемые мне вызовы этих очков начисляется больше. И еще есть переходящее в уверенность чувство, что убивать мне нельзя. Я достаточно одарен, чтобы не отвечать агрессией на агрессию. Моим друзьям и близким ничего не грозит. Мне, если буду проявлять смекалку, тоже. Зачем мне убивать соперника, если он убивает себя сам? Почему сам? Потому что, исходя из видимого мной, каждый его удар, не достигший цели, ощутимо его ослабляет. И начался этот бой задолго до моего появления у зеркала, тогда и там, где наша команда решала задачки нестандартными путями. Ему осталось недолго, два средних удара или один сильный, он вложит в них все, а перед этим, возможно, поболтается мной о глобальных планах. Ростбиф с ксенобелком не пошел профессорскому лицу на пользу. Оно позеленело и лишилось ноздрей. Тюрбан тоже куда-то слетел. На меня смотрел знакомый фантомас с красными глазами. Один в один, бахчевая ягода с вырезанными на пробу дольками. «Видишь, во что я превратился?» – прошипел арбуз. «Твоя работа, между прочим, слова не мальчика, но мужа», – пробормотал я. «Могу я узнать, с кем говорю?» «С лордом Вальдемартом или мистером Ридглом?» «Что? Откуда тебе известно это имя?» «Да это половине преподавателей известно, я думаю», — слегка приукрасил картину я. «Оно в этих круглых штуках, с которым дежурные в патрули ходят, иногда мелькает, а у директора наверняка найдутся железяки получше. Ходил бы ты на дежурство, тоже это знал бы, но не позволило тебе, видать, наше начальство слишком свободно шастать по замку». Дав Фантомасу 5 секунд обдумать новую диспозицию, я поднял тему поважнее. «Вы зачем профессора Квиррелла до смерти довели? Мистер, вы понимаете, что вам позволили прийти сюда? Господин, разрешите мне преподать урок обнаглевшему насекомому?» Прошелестел откуда-то голос Квиррелла. «Нет», — резко оборвал прислужника Фантомас. «Он задает правильные вопросы». Вальдемарт уставился на меня своими вертикальными зрачками. «Я ни минуты не сомневался, что Дамблдор знает о моей природе, знает и ведет свою игру. В этом-то и состоит искусство интриги, Поттер. Обыграть противника на его же поле, да еще тогда, когда он уверен, что играет тобой, как пешкой. А да, для любителя играть с Дамблдором на равных ты слишком болтлив, как по мне. Но ты не тушуйся, излагай дальше. Любой из моих слуг с радостью отдаст жизнь за своего господина. Но я не размениваю их жизни вот так, по-дамблдорски, словно фигуры в шахматной игре. Квиррелл при смерти, однако именно в этот момент я привел его сюда, к возможности полного исцеления. Врет как дышит, то-то он клеймит всех своих слуг в абсолютное рабство, заботливый отец солдатам. Не хочу решать, кто из них более омерзителен. Дамблдор, играющий соратниками в темную и жертвующий людьми, словно расходным материалом, или лорд, порабощающий и убивающий явно и открыто. Важно, что и тот, и другой как огня боятся предоставлять соратникам хотя бы минимальную свободу. Дамблдор, опаивая зельями и программируя внушениями, а лорд, своей печатью. Но, конечно же, если у тебя в данный момент ограниченное количество слуг, да что там, ровно один, судя по всему, ты будешь стараться, чтобы он или они не загнулись совсем уж за просто так. Однако про нашу осведомленность о печатях мы тоже упоминать не будем. Волдеморт немедленно добавит меня в список основных подозреваемых в неестественной убыли клейменного состава, и никакие словесные кружева вроде слухи утверждают мне не помогут. А на пути к источнику его жизни стоишь ты, Поттер. Это он разнообразные подходы пробует, что ли? А то внезапно чем-то знакомым и лилово-бородатым повеяло, словно и сам сообразив, что давление на жалость, совершенно не его амплуа, темный лорд вытащил палочку, хорошо знакомую артритно-узловатую оглоблю, точь-в-точь как у Дамблдора. Очередная пара сестер-близняшек, это, старшая палочка, сообщил мне лорд с непонятной для меня значительностью. Бузинная, знаешь основное ее свойство, М-источники расходятся в интерпретациях, мистер, дипломатично ушел я от признания, что ни хрена не знаю и впервые слышу это название. Ну еще бы, понимающе усмехнулся он, она непобедима в бою, и своего владельца делает таким же. Я знаю это абсолютно точно, Поттер, ведь именно я и являюсь ее владельцем. Интересно, зачем он мне это рассказывает? Наверное, я должен поверить условиям очередного его вызова, губительность огня, воды или зубов объяснять не надо, а вот некой абстрактной палочки. А то вот атакует он меня в этом месте, а я и знать не знаю о его непобедимости. Но в такую игру можно поиграть вдвоем. Хм, а если против нее выставить такую же старшую палочку, бросил я ему зерно сомнения, по-своему интерпретируя зимний инцидент у зеркала, и понял, что сказал что-то не то. Она одна, легендарная реликвия, дар, созданный самой смертью. Волдеморт даже руку опустил от негодования. Дюжина крестражей, Поттер, из какой же дикарской деревни ты выполз? Эту сказку знает каждый младенец в Британии. Как интересно, нужно все же было поинтересоваться местным детским фольклором. Но сейчас важнее другое. Волдеморт не знает, что это его бузинная палочка у Дамблдора. По крайней мере, была у него на зимних каникулах. Не знает и врет мне, что он ее владелец. Ну, не будем его разубеждать. Мне некому было читать сказки, мистер, ответил я спокойно, и вдруг добавил, повинуясь наитию, а вам, почему-то эти слова вывели из равновесия до сего времени уверенного в себе злодея, он что, тоже был сиротой, ах да, как же я мог забыть, не замедлил он укусить меня в ответ, твой нелепый папаша даже палочку достать не успел, а вот мать, я отбросил ее, как тряпку, путающуюся под ногами, и не было и дня за последние 10 лет, когда я об этом не жалел. Сегодня она так просто не умерла бы, щенок. А я вот начал сомневаться, что они умерли, поделился я своими мыслями. На Самайн является кто угодно, только не родители. То ли живы пока еще где-то, то ли и не было их вовсе. А вы как думаете, мистер? Я думаю, что тебе пора определяться, как ты пойдешь в это зеркало. Добровольно и сразу, или после небольшого урока с этой палочкой и умоляю тебя туда отпустить. Пожалуй, больше из него ничего не выцедишь, не выдавая собственной осведомленности. Я бы поговорил с ним о пророчестве, предложил идею просто жить обоим, но его печати все меняют. Поначалу-то я думал, что жуткая татуировка только у нашего Зельевара имелась, за какую-то особую провинность, но с ней кое-чем скупо поделился. Волдеморт заклеймил абсолютным рабством всех своих соратников, даже самых верных и бывших с ним с самого начала. Не осталось никого из ближнего круга, не закабаленного обманом и безо всякой надежды на освобождение. Так не поступают лидеры, настроенные на конструктив, только больные параноики, не доверяющие вообще никому. Именно так и будет выглядеть весь мир после его возможной победы. Все население с печатями и без собственной воли. Иного этот параноик не выдержит, не доверится, не сможет быть спокоен. Не порабощают правящую элиту без намерения точно так же нейтрализовать и низы. Если не давать инициативы верхушке, правитель будет иметь дело с бунтующими низами в одиночку. Капитаны не вмешиваются в работу сержантов, иначе им придется делать их работу самим. Мир станет послушным воле владыки, но прекратит развитие. Маги захиреют и сойдут на нет, в лучшем случае, начнут служить батарейками на дыбах с внутривенным питанием. Магии придется уйти из нашего мира, ибо она здесь перестанет быть кому-либо нужной. А магии это не по нраву. Вот и отлетают в мистера Ридбла случайно отскочившие авады. Пока что изредка. «Знаешь, почему здесь с тобой одни только дети?» — произнес я, приняв решение. «Со взрослыми ты посыкиваешь в гляделки играть, только детишек и способен своими страшилками кошмарить. Ну же, выдавай уже свой последний припасенный удар». Выражение зеленого лица изменилось мало, разве что змеиные зрачки рефлекторно дрогнули. А вот второе зрение показывало, что Вальдемарт вне себя от бешенства. Магия бурлила и клокотала вокруг него, грозя высвободиться сокрушающей волной при малейшей потере контроля. И вот контроля-то Вальдемарту, как оказалось, было не занимать. Я не стану повторять предыдущие ошибки, Поттер, совладав, наконец, со связками, прошипел собеседник. Ты будешь умирать очень медленно, но все же успеешь сделать все необходимое. Я укоризненно покачал головой и улыбнулся зеленой роже. Вальдемарт, подлый трус, голова, как арбуз. Наверное, творимое во время разговора заклинание нужно было выпускать медленно и дозированно. Но простая детская дразнилка сорвала с Вальдемарта остатки самообладания. Торментум еценис вам матар. Сложный грязно-коричневый конструкт устремился ко мне и упал на плечи хозяина мягким пушистым покрывалом, прилетев со стороны зеркала. Дикий и полный мучительного страдания вопль в очередной раз за день заставил заболеть уши. Вальдемарт трясся, медленно пожираемый тлеющими огоньками и рассыпаясь невесомым черным пеплом. Да, в отличие от этой подделки, настоящая бузинная палочка действительно заботится о непобедимости владельца. Я стал этому непосредственным свидетелем тогда же, у зимнего зеркала Иналиш. Я почти уверен, Дамблдор в тот раз не передумал и действительно скостовал что-то неприятное. Вот только палочка в его руках отказалась выполнять самоубийственный приказ хозяина. Все, что летело в меня, прилетело бы Дамблдору в спину. Директор остался непобедимым. А вот контрафакту неведомы подобные тонкости. Я находился посреди небольшого полутемного помещения. Сырые кирпичные стены поблескивали капельками конденсата. Под невысоким потолком извивались коленами ржавые толстые трубы, ощетинившиеся штурвалами вентилей и задвижек. Наверное, это была какая-то техническая камера или большой смотровой колодец. Явных дверей нет, а попасть сюда можно только сверху, через люк, в данный момент открытый и являющийся здесь единственным источником освещения. Из люка спускалась штатно привинченная к полу вертикальная металлическая лестница. Передо мной стояло знакомое зеркало в старой резной раме. На полу лежало шесть тел, пятеро детских и одно профессорское. Дети спали глубоким сном, их здоровью ничего не угрожало. Квирреллу же ему осталось минут 10 от силы. Внешне он выглядел не очень хорошо, но главный уже створился внутри. Там не сохранилось ни одного живого и не сгнившего органа. Последние дни профессор существовал не иначе, как на магическом метаболизме, удерживая мертвое тело каким-нибудь репорой и душу в нем, одной лишь железной волей. Долго так не протянешь, нужно же когда-то и спать, но здесь, наверное, помог подселенице разбиение суток на вахты. Тратя магию на этот поединок, Квирелл сжигал оставшееся время своего существования. Он поставил все на зеро и проиграл. В помещении над головой продолжала наигрывать волшебная арфа. Похрапывало несколько огромных глоток. Звездный ветер, овивавший меня все лето, превратился в настоящий ураган. Он рождался где-то далеко за нашей галактикой, легко пронзал твердь подо мной и продолжал нестись выше, в такие же бесконечные дали. Думаю, мне достаточно расслабиться, и он сам подхватит легкую букашку моей души. Я ведь смогу сюда вернуться, я же всегда возвращался в Саргас, достаточно было лишь прожить день на земле. Вздохнув, я попытался достучаться до МакГонагалл через значок. Тщетно. Удивительно гиблое и глухое место в нынешнем году, этот ваш третий этаж. Домовика Хагвартса можно не звать, Сьюзен уже пробовала. Привидение, уверен, эта комната находится под пристальным наблюдением. Незачем кое-кому видеть мои особые отношения со смотрителями. Ничего, этот момент предусмотрен. Я потянулся магией за пределы люка и отправил широким импульсом особый сигнал. Оставленный в коридоре у входа к пушку, на полу развернулся и активировался красный конвертик. Огромный магический замок во второй раз за год огласил рев тревожных базиров. Звякнув, По грязному полу от зеркала откатился кусок мутного красного стекла или какого-то поделочного камня. Я равнодушно проводил его глазами. Он, конечно, ярко светился магией, но ведь приманка и должна так себя вести. Версия с Квиреллом, устроившим воображаемый поединок за обладание камнем, выглядела бы довольно стройной, если бы не одно «но». Хагрид знал и о силках, и о шахматах. Следовательно, иллюзорный испытательный лабиринт строил не Квиреллу. Возможно, Квирелла, и только его одного, привлекли со стороны, дабы он создал свою комнату с троллем, а заодно, наверное, и подсмотрел остальные этапы. Все остальное выстроил главный кукловод. Как вариант, кукловод внушил Квиреллу, какие именно этапы тот должен выстроить внутри зеркала. Вопрос, зачем это нужно Дамблдору? Почему он раз за разом сталкивает нас у этого зеркала? Почему меня не покидает ощущение, что убивать Квиреллу рядом с зеркалом мне противопоказано? Я посмотрел на старый артефакт. У него внутри низший гремлин, зеркало абсолютно безопасно, сказала мне леди Елена. Я очень мало знаю об этих сущностях, но два факта мне известны точно. Гремлины – легендарные существа, чья магия укрывается и расцветает в неживых, созданных искусственно предметах, например, в сложных механизмах или искусно сделанных предметах мебели. Магия полностью соответствует легендарности авторов. Игры со временем, с причинностью, со слоями реальности и множественностью миров, уровень, не только недостижимый, но и неизвестный человеку. И еще, не зафиксировано ни одного случая, когда гремлины или их магия проявляли бы доброту к человеку. У них свои цели, своя мораль и своя красота. На предмете с зазеркальем можно придумать очень много таинственной, воистину гремлинской механики. Но я уверен, даже низший гремлин выше человека по возможностям, и даже порабощенный, не может считаться безопасным. Из люка над головой прозвучали далекие взволнованные голоса. Подмога шла, хотя не факт, что авангард будет состоять из толковых преподавателей, но рано или поздно прибудут и они, от воя сирен не спрячешься нигде. Неожиданный шорох заставил меня обратить внимание на пол. Квиреллу повернулся на бок и изо всех сил тянулся к лежащему рядом красному камню. Стояли звери около двери. Эту повесть я читал, в прошлом мире, когда учился в Магловской школе. К счастью, я не глава планетарных спецслужб, и совершенно не собираюсь мешать волшебнику получить свой последний шанс на выживание. Не факт, что камень философский, но факт, что много бед получивший исцеление Квиреллу натворить не сможет. Однако рвался Квиреллу не к камню. Проигнорировав рубиновую стекляшку, он продолжил тянуть пятерню к Грейнджер. Во втором зрении разогревалась какая-то магия. На этот раз он вкладывал в нее действительно все. Вздохнув, я наступил туфли на тянущуюся руку. Щит пустоты бессилен, если гадкая магия передается через касание. К сожалению, я опять ошибся. Целью Квирелла была не Грейнджер. Мгновенно возникшая в другой руке палочка жалящим движением воткнулась мне в ногу, а разлагающееся горло на остатках жизни прошипело. Авада Кедавра, неуловимый Гарри, неужели с ней прав, и этот мир, действительно царство мертвых? Не будем спешить с выводами. Квиреллу-то здесь не появился, а он совершенно точно должен был умереть. Последнюю атаку он выполнял полностью сухим, на собственной пране. Скорее уж, в этот мир попадают только убитые авады. Получается почти тавтология, ибо авада – это и есть портал, переносящий тонкую составляющую в этот мир. Лучше попытаемся понять, почему у меня до сих пор не сделана от этого полная защита. Да, портал нематериальный, и да, он чудовищно поломанный, как если бы конструктор плетения не понимал и не видел, что именно он делает. Но неужто я, маг пустоты, не построю блокиратор такого рода порталов, и работать этот способ будет всегда, даже в том случае, когда зеленый метеор уже коснулся тела или кастующую палочку воткнули тебе в ногу. Я огляделся вокруг. Темное небо частично было закрыто тучами. Судя по мокрой траве, здесь недавно прошел дождь. Все правильно. Где есть реки, там должны быть и осадки. Да, Вишняя река, кстати, рядом. Сейчас я находился не на высоком обрыве, а на покрытом травой пологом склоне, спускавшемся к песчаному берегу. Пристани и лодок не видно. Перевозчику пристань не нужна, а сам он сейчас занят другими пассажирами. Что ж, подождем, торопиться некуда. Странное место, произнесли рядом незнакомым мальчишеским голосом. Я обернулся и увидел себя. Почти тощий подросток, такой, каким был бы я, приди в Хогвартс от Дурсли и не занимайся ни бегом, ни плаванием. Одежда на два размера больше, непослушная взъерошенная шевелюра наползает на лоб, немного наивные изумрудные глаза и очки-велосипеды, под линзами которых эти глаза иногда близоруко щурятся. Неужели этот неприятный голос, мой, не было у меня возможности записать себя на магнитофон и послушать, к сожалению. «Тезка?» — на удачу спросил я. «Нет, я, Гарри. Гарри Поттер», — парень улыбнулся. «Тот самый олень, что собирал тебе чемодан в Хогвартс. Да неужели?» — восхитился я. «А ведь я знал. Я всем говорил, что неуловимый Гарри существует». Парень печально улыбнулся. «Знаешь, я даже частенько стоял у тебя за плечом, так что ты оборачивался в правильном направлении. Вот как?» — я испытующе посмотрел на него. «А где ты вообще был? И как ну?» «Как так получилось, что мне пришлось занять?» «Не знаю», парень задумчиво помотал головой. «У меня было достаточно времени и обдумать, и исследовать, но, в общем, у меня в то утро очень сильно болела голова. Она вообще сильно болела с тех пор, как нас письмами стали заваливать. Есть там одна ваза, якобы подарок Мардж. Короче, уже когда меня везли на вокзал, вместе с Дадли на заднем сидении, он мне локтем по шраму заехал, и, наверное, мне хватило. Я очнулся только на вокзале, рядом с собой. Можешь себе представить, что со мной было, когда я понял, что меня никто не видит. Сочувствую. Теперь была моя очередь смотреть на него испытующе. Но парень, похоже, давно успокоился и разобрался в себе. Моя поддержка не требовалась. А немота тоже от головы? Нет. Это когда тот бородатый великан к нам в хижину вломился. Жути в ту ночь натерпелись вообще все. Ну а я вот. Погоди. «Ты что, в хижине живешь?» «А я всем говорил, что в Литтл-Уингинге». «Все верно, на Тисовой, 4». «Но когда нас совсем письмами забомбили, мы в бега подались, а письма нас везде находили. Дядя Вернон, в конце концов, вывез нас на северное побережье, снял какую-то халупу на каменном островке, перевез нас туда на лодке. А этот Хагрид ближайшей ночью туда и наведался. Вот оно что, у меня была похожая история с письмами». Но я убедил своих никуда не ехать, и Хагрид приперся в Литтл-Уингинг. Представляю себе это кино, и что, ну, мнится мне, что стены в доме прочнее, чем в хижинах, так что когда этот лось попал таки в прихожую, полфасада пребывали в руинах, да кино невеселое, удивительное дело. Я знаю его лишь несколько минут, но у меня стойкое чувство, что разговариваю с братом-близнецом, жившим со мной под одной крышей всю жизнь, но лишь минуту назад отлучившимся на улицу вынести мусор. «Слушай», — спохватился я, — «а ведь я всем рассказывал свою версию случившегося типа, вломился в дом, тяжелая ночь, ерунда», — махнул рукой Гарри. «Я следил за педсоветами, где Дамблдора песочили на эту тему. Они все поняли по-своему, в правильной интерпретации. Педсоветы», — восхитился я, — «это ж самый секретный секрет в любой школе, а не какие-то там камни, а то...» «Ты в курсе, например, что нас не Хагрид, а Дамблдор должен был визитом почтить, но его радикулит прострелил, козла старого». Мы дружно захохотали, смеялись, конечно, не по поводу старческой немощи, а потому что еще один интереснейший кусочек пазла встал на свое идеальное место. Уверен, Гарри меня понимает, хоть и узнал эти сведения много раньше меня. Отсмеявшись, я задумчиво посмотрел на парня. Стало быть, он мог посещать педсоветы, и, надо полагать, не только их. Искренне надеюсь, что ему хватило ума не тратить это время на девчачьи душевые. Словно прочитав мои мысли, Гарри посмурнел. «Да что там, сильно помрачнел. Я ничего не смогу тебе рассказать, Гарольд. Наверное, это как у тебя с Квиреллом было». Он посмотрел на меня, убедился, что я понял, о чем речь, и вздохнул. «Даже с учетом того, что я буквально разрывался, учиться у тебя или слушать вот это все». Он посмотрел на меня с непонятной затравленностью и обреченностью во взгляде. «Мне кажется, я узнал слишком много, Гарольд, меня не выпустит. Да я и сам, после всего, что там насмотрелся». Взгляд был даже не тоскливый, откровенно потухший. «Мне это очень не понравилось. Может, все же разделишь эту ношу?» — спросил я серьезно, имея в виду отнюдь не любопытство. «Ну, будем вместе здесь куковать, невыпускными, но тебе легче станет, и думать забудь», — отрезал Гарри. «Знаешь, сколько там работы, а кто ее делать будет? Ну тогда и ты не парься. Работы много, рабочих мало, выпустит. Посмотри вокруг, сколько, по-твоему, здесь настоящих тайн, что им какая-то там земля. Подумаешь, разузнала о паре тайных обществ, Да где у каждого из их верхушки геморрой выскочил? Разве это сравнимо? И, чтобы подбодрить друга по-настоящему, спросил: «Расскажи лучше, чему научился?» Гарри смотрел молча, не торопясь отвечать. «Мне за спину смотрел. Ну вот почему они всегда из-за спины выходят. Ты снова здесь», — произнесли спокойным, безэмоциональным голосом. Голос был женский. Ранее я его совершенно точно не слышал. Трудно не запомнить собеседника, в каждом слове которого звучит, если не вечность, то тысячелетия жизненного опыта. «Да, госпожа», — повернулся я, собираясь воспитанно поклониться, но никого не увидел. Подозрительно покосился на Гарри, однако тот, судя по взгляду, собеседницу наблюдал уверенно. «Хм, возможно, ты снова здесь был адресовано не мне, так что я решил вежливо помолчать», уставившись примерно туда же, куда смотрел и Гарри. Молчание затягивалось. Мой однофамилец нерешительно посмотрел на меня. «Как же все сложно». «А, понял. Извините», — сказал я, начиная формировать давнюю заготовку. «Это не домашняя работа, я не собирался попадать сюда так быстро, но, в общем, вот, что это?» — спросил голос после непродолжительного изучения моего шедевра. «Зеркало, госпожа, я поняла, а разве?» «Да, госпожа», — подтвердил я, ни в коем случае не перебив, а дождавшись уверенной паузы после неоконченной фразы. «Не понимаю почему, но у британских магов нет заклинания зеркала. Я пообещал одной девочке, что научу ее вызывать этот нужный девчонкам аксессуар, но обнаружил, что научить ничему не могу. Оно у меня пятимерное, я сделал его на основе блоков вашего люмоса». Воцарилось минутное молчание с тем ощущением, будто в качестве дипломной работы от меня ожидали несколько больше предложенного. «А, простите», опять спохватился я. «Смотрите, это еще не все. Вот так можно поменять местами правую и левую сторону. Удобно, если взялся себя постричь, по себе знаю. Вот так, укрупнить отражение. А вот так, посмотреть на себя сзади, сверху, да и вообще с любой точки. Не нужно мучиться с несколькими зеркалами. Вот здесь, входы для иллюзионистов, можно накладывать на свое отражение другую одежду и прическу, но в этом я уже не специалист». Мы опять надолго замолчали. Чем-то строгий экзаменатор продолжал оставаться недовольный. «Зарегистрируйте его, пожалуйста», — попросил я. «Я не знаю, почему у нас есть Лумос и Темпус, но нет Спецулум. Но им на нашем острове будут ежедневно пользоваться тысячи людей, столько, сколько есть неравнодушных к своему внешнему виду. Заклинание я зарегистрирую», — сказал голос. Мое плетение на глазах изменилось, становясь проще, непонятнее и... «Какова его размерность? Однако твоя предыдущая работа была лучше». «Почему?» — искренне удивился я, оторвавшись от созерцания удивительной картины того, как настоящий мастер лепит на пробу варианты кружев, на каждое из которых у меня уходила бы неделя проектирования. «Ведь в этот раз я принес работающий прототип. Здесь нет той красоты, что была в прошлый раз», — пояснили мне. «Чудо! Свет без источника света. Помнишь, госпожа?» Я потерянно опустил руки. «За кого она меня принимает? Я же не демиург. Я могу или понимать, как оно работает, но тогда это не будет чудом. Или попросить магию оформиться в чудо, но тогда я не буду знать, как оно устроено. Иначе ничего не получится». «Ты стал понимать чуть больше», — произнес голос, впервые с начала беседы немного потеплев. «Кружево перед нами приняло окончательный, изящный вид. Если найдешь волшебную красоту, приноси без раздумий, ее примут всегда». «То есть это не годится», — пробормотал я. «Для одного раза годится», — успокоил голос и добавил с легкой иронией. «Ты же не думал, что получить постоянный пропуск будет столь легко? Теперь я знаю больше», — кивнул я и улыбнулся. «Меня тормошат. Значит, нужно просто сосредоточиться на том, чему меня пытаются научить. Ничего, идей на новые заклинания я накопаю. Знать бы только, какие из них наделены красотой в их глазах». «Айне», — внезапно произнесла палочка у меня за ухом. Окрестности полыхнули магией, и в стороне от нас появился изящный овал ростового зеркала. Магическая вспышка на миг осветила собеседницу, и исчезать полупрозрачная фигура не стала. Одежда из нескольких, сложным образом намотанных на тело больших кусков ткани. Никакой выкройки этот фасон не предполагает, а ткань вместо этого в нескольких местах закрепляется крупными изящными застежками. Древнегреческие статуи одеваются похожим образом. Лица женщины видно не было, его полностью скрывал глубокий капюшон. Одеяние было одноцветно белым. Спецулум — его второе имя, произнесла собеседница. «Не забудь передать его людям». «Конечно, госпожа», поклонился я и замер. «Это ее просьба, приносить сюда красивые идеи». Как всегда, совершенно не вовремя, меня озарила еще одна догадка. Спустя два долгих года мучительного и досадного непонимания очередной, очень важный кусочек мозаики встал на свое восхитительно прекрасное место. «Дети», — пробормотал я ошарашенно, — «неужели так просто? Все эти бесконечные уши в груши и волосы в клумбу». Я поднял глаза и посмотрел на собеседницу в простом хитоне и пеплосе. Не было никаких по пьяни, по приколу, и им больше заняться нечем. «К вам иногда попадают совсем маленькие дети», — озвучил я свою догадку, — «и несут чудеса. Как превратиться в стайку пестрых красивых птиц, или обратить драчуна в уточку, чтобы не мешал играть». И местные кудесники выполняли подобные заказы, причем в варианте, абсолютно безопасном для детей. Превращенная в тыкву голова непостижимым образом продолжала дышать и думать, а летящая стайка птиц не сходила с ума от обозрения мира из десятков разнесенных глаз и не рисковала неожиданно вернуться в человеческую форму слишком высоко от земли. Как эти малыши попадали сюда, что при этом чувствовали, и главное, что с ними было после, ведь нигде нет ни одного свидетельства об этом удивительном месте. «Мы никого не пленяем, Гарольд», — терпеливо ответила проницательная женщина. «Мало ли что увидят дети, придремав в тени спокойного полудня, а кому дано больше, с того и спрос другой, согласен. Ну да, что им с моих скучных заказов, решить задачу безопасного пребывания летающей стайкой, без необходимости обучаться полету хотя бы одной птичкой, не говоря уж о десятке пар крыльев и хвостов, это достойный вызов. А тут я со своими трубами». «Да, госпожа», вздохнул я, «благодарю за урок. Малышами у нас занимаются мастера помоложе», словно услышав мои мысли, утешила женщина. «Опасаюсь интересоваться, чем занимаются мастера постарше и поопытнее. Как бы ни пришлось убедиться, что наш случай из таких». «Теперь ты, Гарри», словно вторя моему настроению, с печалью обратилась собеседница к моему близнецу. «У меня есть кое-что и для него», вскинулся я, но, припомнив предшествующий разговор, стушевался. «Правда, там чудесного еще меньше, но...» «Нет», вдруг отозвался молчавший до этого Гарри. Я удивленно посмотрел на него. «Да ладно тебе», сказал я успокаивающе. «Не подойдет эта идея, придумаем другую. Мне кажется, я покосился на женщину, нас стремятся научить чему-то, а не поймать на недостаче и оставить тут навсегда. Я не хочу возвращаться, Гарольд», мрачно посмотрел на меня тезка, «туда, в наш мир. Почему? Ты помнишь, как тебе было плохо, когда ты в поезде ехал? Со мной такое постоянно, Гарольд, сколько себя помню. Наверное, я настолько привык к этому, что и не представлял себе иного. Находясь рядом с тобой первые несколько дней, я недоумевал и не мог поверить, за что мне это свалившееся на меня блаженство. Соболезную», вздохнул я, «но мы ведь все вычистили, избавились от отравы, вытащили тот кусок души». Я покосился на женщину и непроизвольно поежился. Гарри тоже вздрогнул, но в ответ на какие-то свои мысли. «Меня вернут назад, на овощную грядку», обреченно произнес он, «накачают дурманом, свяжут внушением. Гарольд, я видел больше тебя, тот вечер 1 сентября, ты знаешь, почему Дамблдор не пытался повторить ничего подобного еще раз, сам над этим голову ломал», согласился я, «но кое-что для него приготовил, на случай если бы полез, значит, правильно он все делал, старый лис, боялся он тебя, Гарольд», несколько раз осторожно ткнул и отложил на будущее, «но он не отступит, не тот случай». «Почему? Да зачем мы ему нужны-то? Ты ему нужен», со значением посмотрел на меня Гарри и потер лоб рукой. «Вот как, ему нужен крестраж, ему нужно уничтожение крестража, ему на какое-то время нужен работающий крестраж, а потом его нужно уничтожить. А, кстати, Дамблдор не знает иного способа избавиться от филактерии на живом носителе, кроме как вместе с носителем», осторожно уточнил я, видя, что Гарри связан какими-то ограничениями и ходит по грани дозволенного. «Ты ведь тоже этого способа не знаешь», — резонно ответил Гарри. «Луна, она одна такая». Мы, не сговариваясь, посмотрели на женщину. Та присутствовала при нашем разговоре, но не вмешивалась и не собиралась помогать, лишь терпеливо ожидала, когда два ребенка придут к нужным выводам сами. «Наверное, здесь спешить некуда. Помнится, у этого мира особые отношения со временем мира реального. Если директор почувствует, что я изменился и ослабел, стал прежним оленем. Он медлить не будет. Мой конец у него давно. Парень осекся и закашлялся. Да что же это такое? Что за монстр этот Дамблдор? Зачем? За что? Но ты же чему-то научился, Гарри, напомнил я. Ты точно уже не олень. Зубы какие-то есть. А главное, знание о врагах. Ты сильно поднял планку, Гарольд, отдышавшись, просипел тезка. Если б с этими знаниями, да на первый курс. Они встревожены и больше не склонны тебя недооценивать. Они придут подготовленными. Лично у тебя были бы шансы, но я... Паренек с тоской смотрел куда-то за горизонт. Я хочу найти родителей, Гарольд. Говорят, они тоже погибли из-за Авады, значит, могут быть где-то здесь. И что ты им скажешь? Я досадливо смахнул пот со лба, едва не сбросив непонятно когда проявившийся венок. Мама, папа, вы погибли, защищая меня, но теперь я тоже с вами, потому что мне надоело жить. На тезку было больно смотреть. Удар, конечно, ниже пояса. Да и Гарри отчасти заслужил право не спешить возвращаться в родное лоно долбанного мира, но, так уходить, неправильно. Я вздохнул. Венок еще этот, ему какого-то искать для него. Гарри-то он точно не нужен. Мы этот крестраж из его тела выковырили. Мне вот в первый раз вообще венка не потребовалось. Хаэм, слушай, сказал я тише, у меня ведь все по-другому было. В 8 лет Дурсли меня чуть до смерти не забили. Я, наверное, аппарировал из чулана, загибаясь без сознания, очнулся в своем будущем замке. Именно там многому и научился. Вот оно что, слегка заинтересовался Гарри. Я-то понять не мог, откуда ты все знаешь. Повезло тебе, но я все равно не вернусь, Гарольд. Я буду сопротивляться, живым не дамся, заберу с собой побольше этих мразей, но все равно окажусь здесь, а убивать нам. Он опять закашлялся. Я к чему? Продолжил я мысль, дав ему успокоиться. Раз уж нашлось 2 мира с очень похожими пацанами, почему не найтись третьему, такому, где нашему 8-летнему пацану повезло меньше? Ты хочешь, чтобы, если уж ты не желаешь возвращаться в растревоженное мною осиное гнездо, сделай хотя бы такое доброе дело. Но в чем смысл, Гарольд? Нахмурился тезка. Все равно к 11 годам я окажусь у Дамблдора. Ты окажешься на первом курсе с ничего не подозревающим директором, возразил я, у тебя будут кое-какие знания, а еще, несколько лет форы, которые ты можешь потратить на подготовку, если тренироваться без палочки. Ты ведь магию видишь, я примерно представляю, как этого добиться, пробормотал Гарри, думая о своем, зная точно, как она выглядит. Но есть ли такой мир? Не сговариваясь, мы повернулись к женщине. Помолчав с минуту, та произнесла, 7-летний мальчик со шрамом, живет в чулане под лестницей. Вчера его ударило по затылку прилетевшим куском кирпича. Его оставили без ужина и заперли в чулане. Внутричерепная гематома не позволит ему дожить до утра. Женщина вздохнула. Он настрадался больше тебя, Гарри. Если заменишь его, это будет доброе дело. Конечно, госпожа. Из глаз тезки уходила обреченность, возвращая им изумрудный блеск. В таком деле есть хоть какие-то шансы. О, спохватился я. Раз такое дело, ты и есть ему. «Вот, держи, добавит шансов, если вытерпишь его 1 раз». Гарри невольно вздрогнул, увидев протянутый венок. Я тоже не спешил его вручать, испытующе глядя на парня. «Или, может, все же вернешься?» С надеждой спросил я. «Луна что-нибудь придумает, я уверен. Мне нравится рыжая Джинни», вздохнул Гарри, нисколько меня не смущаясь. «Олень есть олень. Я мог бы из благодарности к тому, что ты сделал, но она все поймет в первое же мгновение, Гарольд». Он склонил голову так же, как делал я. Через мгновение венок исчез в его растрепанных волосах. Потерев в свою очередь лоб, Гарри посмотрел на меня, потом на женщину. «Позвольте мне сказать хотя бы это», — попросил он. И дождавшись чего-то, видного лишь ему одному, повернулся ко мне. «Гарольд, постарайся никого не убивать. Дамблдор очень рассчитывает на убийство, пусть даже из самообороны. Ты во многом развяжешь ему руки». «Что, всю жизнь терпеть?» – удивился я. «Ты поймешь, когда для него это потеряет актуальность. Но в общем да, это и по жизни не приветствуется». «Хорошо, Гарри, присмотри за Луной, если она там будет, заметана. А ты поможешь, если что, а ты поделишься с видениями, если что, куит прокуа, суи продист, нам обоим. Зови, если припечет, ну, или просто так зови». Некоторое время мы стояли молча. Понятия не имею, нужно ли прощаться в таких случаях. По этой дорожке, Гарри, произнесла женщина, указывая куда-то вдоль реки. Вздохнув и улыбнувшись напоследок, тезка уверенно последовал в указанном направлении. «Какие еще дорожки?» Дождавшись, когда Гарри удалится и растает в воздухе, я присел и внимательно посмотрел под траву. Там, куда ушел парень, в густой степной растительности действительно виднелись отдельные бежевые камни старой мостовой. Но как он ее разглядел? «Каждый гость видит в этом мире что-то свое», — пояснила женщина. «Однако в магии все взаимосвязано. Если кто-то оказался здесь на вокзале, ты вполне можешь найти рельсы, идущие прямо под поверхностью вот той реки. Могу я поинтересоваться, что видите здесь вы, госпожа? Ну, кроме реки». Помолчав, женщина ответила другое. «Тебе пора возвращаться, Гарольд. Что-то в этой интонации мне не понравилось. Но я же там еще появлюсь», — уточнил я. «У второй луны?» Собеседница не спешила отвечать на этот вопрос. «Гарольд, как ты думаешь, чем ты занимался в том мире? Проходил наказание, наверное», — пожал плечами я. «Мы с луной увлеклись. Не стоит говорить мне неправду, Гарольд, даже защищая свою видящую. Поверь, ей здесь никто не собирается навредить». «Да, госпожа», — кивнул я, — «но только с Патронусом мы оба поучаствовали. Именно поэтому ты и исправлял сделанное вами обоими», — сообщила женщина. «Все твои поступки, плохие и хорошие, будут перенесены из того мира в твой. Вся твоя жизнь там влияла и выправляла твою родную реальность. Поэтому я никому не мог сказать о Кверрелле заранее», — подтвердил я свою раннюю догадку. «Чтобы выправить канву, ты должен был проложить еще одну, рядом, со стежками примерно в тех же местах. Честно говоря, я бы предпочел поселиться во втором мире, но перенести туда в качестве исправления саргас», — вздохнул я, — «а остающийся Шапито пусть идет своим чередом. Зачастую мы вынуждены находиться там, где нужны, а не где нам хочется». «Ну да, не отменять же слова «возвращайся» одной моей знакомой видящей». «Погодите», — вернул я обсуждение к более важной для меня теме. «Но как же насчет второй луны? Я смогу ее навещать, Гарольд?» Помолчав, ответила женщина. «Тебе некуда будет возвращаться». «Почему?» На этот раз собеседница отвечать не стала, предоставив мне догадываться самому. «Это потому, что нас поразили авады, и Гарри отказался возвращаться. Мне жаль, Гарольд, национальный герой не выжил. Но давайте, я сам туда буду иногда возвращаться. Как ты себе это видишь, интересно? Так же, как я только что повторно прожил почти год», — пояснил я свой план. «Каждый курс буду учиться дважды, вот, за себя и за того парня. И с каждым переходом ты будешь переносить перемены из одного мира в другой, Гарольд. А тебе не многовато подруг будет? Для одного, два груженных воза проблем вместо одного? Не понял я, в чем тут у нее-то сложности? Плохо, конечно, но куда же деваться, если так получилось? Буду тащить. Все придется делать дважды, помните? А кто тебя просил ее разыскивать? Я не отказываюсь от ответственности, госпожа, но, по-моему, от меня ничего не зависело», — возразил я, и добавил тише, припомнив всепроникающие аппарации Луны. «Она бы меня и на краю света достала». Помолчав, женщина произнесла с сожалением. «Нельзя каждый год перешивать континуум, Гарольд. Реальность истреплется и превратится в решето. А ничего не менять при переходе можно?» Второй мир выбирался, исходя из задачи выправления первого. Он отражение, не совсем полноценное, если не вдаваться в подробности. Но что-то же можно сделать. Припомнил я свой последний аргумент в самый первый поход в Хрустальный мир. Неужели мы? Я осекся, не произнеся «отменим» слова видящие и заменив их. Сделаем данные им обещания невыполнимыми. Тебя только видящие интересует, уточнила женщина. А другие? Изменится так, что станут похожими на недавний мир. Я молча кивнул, спохватившись, уточнил. Будет две луны. Женщина молчала долго, погрузившись в поиск решения поставленной мною задачи. Наконец вздохнула и ответила. Двум видящим находиться рядом невозможно. Кроме того, у меня имеются просьбы не только от тебя. Красивого решения нет, Гарольд, будь к этому готов. Но она сможет и рисовать, и шить. Это и ее выбор, отчасти. Не знаю, почему я тебе все это рассказываю. Она требовательно посмотрела на меня. Что у тебя там еще было приготовлено? Догадавшись, о чем речь, я сформировал конструкт. Вот, метамагический префикс. Размножь следующее заклинание при условии, что сил хватит. На меня посмотрели очень неприятным взглядом, будто только что продали бесценный бриллиант за кота в мешке и обнаружили внутри без недели падаль. «Госпожа», — сказал я тихо, — «у нас не вечная весна. Чтобы маленькие дети могли беззаботно летать стайками по теплым коридорам, кто-то должен зачаровывать многие километры труб. Мне придется иногда приносить вам не только красивое, но и нужное». Женщина вздохнула и покачала головой. «Инсантатим мультиплицо отстис, лумас», — произнесла палочка. Вокруг зеркала зажглась восьмерка ярких голубых огней. «С тебя даже взять нечего. Все немедленно понадобится», — пробормотала она, опять помолчав. «Никаких полетов до Самайна, и никаких мгновенных перемещений до тех пор, пока». И тут, будто в заштампованном кинофильме, когда любому взрослому понятный мат запикивают корабельным ревуном, где-то за кадр за горизонтом заорала птица размером с тот самый теплоход. «Нет, ну что за дешевые эффекты, вы же и так берете у меня виру, за исключением переходов в Саргас, туда и обратно. Займись уже делом, Гарольд, тебе понятно, чем же я был занят до сих пор?» «Да, госпожа, замок будешь будить сам». «Чего, куда меня возвращают?» «Достань мантию». «Наверное, имеется в виду та мантия. Я достал из хранилища, которая здесь почему-то работала, плащ-невидимку. Расправь». Женщина дождалась требуемого и положила на невесомую ткань большую охапку хрустального гербария, аккуратно вырванного с корешками. «Передашь ей. Замотанное в мантию можешь помещать в свои карманы, оно не повредится и не завянет. А это, скажу я вам, много интереснее какой-то там невидимости. Посмотреть наизнанку своими глазами и не сдохнуть. А у меня как раз отобрали прыжки на неопределенный срок. Ну где справедливость? И думать забудь. Делом займись, тебе сказано». Я решил ничего не отвечать. «Найду дело дельнее предыдущих дел, займусь». Помедлив, женщина подошла ближе. «Ты берешь на себя чужую вину и подставляешься под заклятие, спасая других», — сказала она, касаясь моего оберега видящей. «Это благородно. Но еще лучше, думать головой и заранее уводить других из-под удара, Гарольд. Мне кажется, у этого упыря учтены все мои детские метания, госпожа», — ответил я, отмечая, что меня опять начинает куда-то утягивать сквозняком. «Жду тебя на Йоль», — услышал я напоследок. «Не забудь передать заклинание людям. Полностью прийти в себя после таких переходов удается не сразу. Однако, даже вынырнув из душных вод наркозного дурмана, вдохнув влажного застоялого воздуха и с трудом разлепив глаза, мне не удалось избавиться от темноты перед глазами. Свет вокруг отсутствовал напрочь. Было тихо. Очень хотелось пить и в туалет. Тело с трудом отходило от долгой неподвижности. Чувствительность в конечности возвращалась вместе с миллионами жутко болезненных иголочек. Я лежал на животе на скользком грязном полу, усыпанном мелким и довольно колючим мусором. Неосторожно дернувшись, я едва не порезал ладонь. Осколки, рука при движении уперлась во что-то длинное, холодное и железное, весьма похоже на двустволку. На безымянном пальце знакомым домашним теплом стукнулось кольцо Саргаса, возвещая о готовности и радуясь пробуждению хозяина. Отложив прояснение любых других вопросов на потом, я ухватил ружье и перешел